Пункт 10. Скорость. Единицы скорости. Равномерно могут двигаться автомобиль, самолет, человек и другие тела. Различие этих движений заключается в том, что самолет движется быстрее автомобиля, а автомобиль быстрее человека. Можно сказать короче. Движение автомобиля, человека, самолета различается между собой скоростью. Скорость показывает, какой путь проходит тело за единицу времени. Допустим, скорость автомобиля 72 км в час. Это значит, что за каждый следующий час автомобиль проходит 72 км пути. Если скорость обозначить буквой «V» малое, время «t», а путь «s» малое, то «v» равно «s» малое, деленное на «t». То есть, чтобы найти скорость тела, нужно пройденный путь разделить на промежуток времени, в течение которого данный путь пройден. При равномерном движении скорость тела остается постоянной. За основную единицу скорости принимают скорость такого равномерного движения, при котором тело за одну секунду проходит путь, равный 1 метру. 1 метр, деленный на секунду. Применяются и другие единицы скорости. 1 километр в час, 1 километр в секунду, 1 метр в секунду и так далее. Численное значение скорости зависит от единицы измерения. Например, можно легко доказать, что 72 км в час равно 20 метрам в секунду. Подумайте, как это доказать. На рисунках скорость изображают стрелками, так как кроме численного значения скорость имеет направление. Примеры значения некоторых скоростей в метрах в секунду. Улитка. 0,14 метров в секунду. Черепаха. До 0,14 метров в секунду. Страус. 22 метра в секунду. Звук в воздухе. 330 метров в секунду. Луна вокруг Земли. 1000 метров в секунду. А Земля вокруг Солнца. 30 000 метров в секунду. При неравномерном движении, говоря о скорости, имеют в виду среднюю скорость. Чтобы вычислить среднюю скорость, нужно весь пройденный телом путь, S общее, разделить на все затраченное время, T общее. Итак, V среднее равно S общее, деленное на T общее.